Глава 14. 1520 год. «Меня немного беспокоит герцог Бекингем», — сказал Уолси, когда Гарри в конце лета вернулся из поездки по стране. «Что он сделал на этот раз?» — спросил король, откидываясь на спинку кресла. Они сидели в его кабинете и занимались неотложными делами. «Ваша милость, вероятно, слышали разговоры о том, что вы, де, собираетесь назвать Бекингема своим преемником?» «Никогда! Я не навлеку на Англию такого несчастья!» «Очень мудро. Но мне также известно, что есть мнение, будто он может совершить попытку захватить корону. Я принял меры предосторожности и опросил его слуг. Кое-кто из них сообщил, что Бекингем несколько раз отпускал замечания по поводу своей близости к трону и даже предсказывал, что у вашей милости не будет сыновей, и он сам когда-нибудь станет королем. Как он смеет!» Гарри был вне себя от ярости. Слова Бекингема задели его за живое. «Разумеется, у него будут сыновья. Он не прекратил своих усилий в этом направлении и не оставил надежду». «Я пристально наблюдал за ним», — продолжил Уолси. «Но он удалился в свой замок Торнбери. Естественно, я внедрил к его двору соглядатаев. За ним будут следить и дальше. Даже если у герцога и не было умысла на измену, он определенно вел себя не слишком осмотрительно. Бекингем очень богат, и у него много родни. Он может представлять для меня реальную угрозу». Гарри силился подавить тревогу. «Не бойтесь, сир», — с улыбкой сказал Уолси. «Я держу его под наблюдением». Гарри догадался, что кардинала радует несдержанность Бекингема, если это была только она, а не нечто большее. Давняя и жаркая вражда двух противников не остыла. Кто стал бы винить Уолси за то, что он желает уничтожить Бекингема? Но Гарри знал, кардиналу можно доверять. Он постарается сделать то, что принесет пользу и его государю, и Англии. А если это отвечает и собственным устремлениям Уолси, так тому и быть. 1521 год. В Новый год Гарри удивился, получив в подарок от Бекингема золотой кубок для вина, на котором была выгравирована надпись «Со смиренным верным сердцем». Опасения его немного утихли, но ненадолго. «Бекингем собирает войско», — шепнул на ухо королю Уолси, подойдя к нему, когда тот ожидал своей очереди у мишеней для стрельбы из лука. Дело было в марте. В голове у Гарри зазвучал сигнал тревоги. «Продолжайте», — бросил он своим джентльменам и отвел Уолси в сторону. «Что он задумал?» «Предлог у него такой. Ему нужна защита для поездки по своим владениям в Уэльсе, где он не популярен. Но он может использовать эти силы против меня». «Нельзя исключить такой вариант», — согласился Уолси, выглядевший встревоженным. «Боюсь, герцог замышляет измену. Один из моих осведомителей, на которого не стоит полностью полагаться, утверждает, будто он поклялся убить вашу милость, собирается попросить об аудиенции и явиться на нее с ножом, а когда встанет на колени перед вами, поднимет оружие и пронзит вас». Гарри почти ощутил этот удар. «Все слуги герцога говорят, что он купил много золотой и серебряной парчи и намеревается с ее помощью подкупить йомина в гвардии, чтобы получить доступ к вам». Гарри охватил страх. «Довольно. Бекингема нужно остановить. Арестуйте его». «Сир, пока у нас не появятся более существенные доказательства его вины, помимо злостных сплетен, я бы не советовал вам начинать процесс против него». «Нет, я услышал достаточно. Герцог, может, и глуп, но опасен». «Нет, милорд кардинал, я больше не желаю ничего обсуждать. Я покончу с этим заигравшимся в могущество господином». Уолси неохотно вызвал Бекингема в Виндзор и арестовал его, пока тот был еще в пути. Герцога отвезли в Тауэр и обвинили в умысле на смерть нашего государя», сообщил кардинал совету, а Гарри вцепился в подлокотники кресла и думал о том, как счастливо он избежал беды. Перы, разбиравшие дело Бекингема, осудили его на смерть. Главным свидетелем против герцога стали показания служителей его двора, докладывал Уолси королю после суда. «Но вы, ваша милость, можете не сомневаться, справедливость восторжествовала». Через 4 дня герцога обезглавили. Давно уже такого знатного вельможу, притом королевских кровей, не отправляли на эшафот, и это произвело большой шум. «Весь Лондон оплакивает кончину герцога», — говорил Саффолк по предложению короля, присаживаясь на сиденье в нише окна у него в кабинете. «Все убеждены, что кардинал расправился с ним из чистой злобы». Не только лондонцы обвиняли Уолси в падении Бекингема. При дворе все тоже указывали пальцем на него. Люди шепотом говорили друг другу: «Пес мясника загрыз прекраснейшего в Англии оленя!» Гарри был настолько потрясен предательством Бекингема, что намеренно сторонился тех представителей старой аристократии, которых связывали с герцогом узы родства, опасаясь, вдруг и те тоже запятнали себя изменой. Не слушая протесты Кейт и оставляя без внимания слезы дочери, он уволил с поста гувернантки принцессы леди Солсбери, дочь которой была замужем за сыном Бекингема и которая сама была слишком близка к трону, чтобы не питать на ее счет подозрений. Старшего сына леди Солсбери, лорда Монтигю, Гарри ненадолго посадил в Тауэр в качестве предупредительной меры, чтобы тому неповадно было участвовать в изменнических заговорах. Младшие ее отпрыски, Джеффри и Реджинальд, тоже ощутили на себе веяние королевского неудовольствия. Тем временем сам Гарри, несмотря на то, что чувствовал себя плохо из-за приступа малярии, с азартом занимался разделом обширных земельных владений Бекингема, конфискованных в пользу короны. Часть он оставил себе, а остальное раздал лордам и придворным, лояльностью которых желал заручиться. Те вступили в схватку за добычу, и недовольное ворчание по поводу судьбы Бекингема быстро умолкло. Даже болезнь не могла испортить Гарри удовольствие. После смерти Бекингема в его распоряжение перешли 7 домов герцога, в том числе Пенсхерст Плейс, замок Кимболтон и поместье Блетчингли. Но самым главным трофеем стал великолепный замок Торнбери, еще не совсем достроенный. Его возводили по образцу Ричмондского дворца в окружении прекрасного сада. Гарри собирался использовать замок, когда, объезжая свое королевство, будет добираться до Глостершира. Когда лихорадка отпустила, Гарри, как добрый сын церкви, решил отправиться в паломничество и возблагодарить Господа за благополучное исцеление. Однако по пути в Уолсингем что-то тяготило его разум. Церковь, которой он был предан всей душой, находилась под угрозой, и это печалило короля. Мартин Лютер, подвергшийся осуждению папой, не желал умолкнуть. Мало того, он обретал все больше последователей, особенно в Германии, где возбужденные им противоречия провоцировали общественные беспорядки. Как большинство верно мыслящих людей, Гарри сожалел о том, что христианский мир быстро заражается ересью Лютера. Уолси и Мор оба соглашались с ним, считая это одной из наиболее серьезных проблем не только для римско-католической церкви, но и для единства христианского мира в целом. Ереси распространялись с ошеломляющей быстротой. Вернувшись из Норфолка, Гарри прочел отчет Уолси о том, что лютеранство добралось и до Англии. «В обществе тайно распространяются запрещенные книги пагубного содержания, несмотря на то, что наказанием за ересь была смерть на костре». «Я не могу допустить, чтобы это богохульство укоренилось на нашей почве», заявил Гарри, бросая на стол Уолси стопку бумаг. «Оно побуждает к расколу, мятежу, даже к революции, и подрывает самые основы церкви и государства. Подумайте об этом, Томас. Строптивость одного человека превратила в грешников множество людей. Эти новые идеи лишают правителей и прелатов власти и авторитета. Они угрожают установившемуся порядку и иерархии в христианском обществе. Разгорячившись от своих речей, Гарри шагал взад-вперед по комнате. Трактовать религиозные доктрины — дело тех, кто хорошо понимает их и способен в них разобраться, а не простых людей. «Я абсолютно с вами согласен, сир. Однако трудно выявить всех, кто разделяет эти вредные идеи и причастен к их распространению. Все еретические книги запрещены. Их изымают и сжигают, если находят. Ваша милость, пока еще не применяли законы о ереси, но они существуют, и их можно использовать». «Нужно подорвать доверие к Лютеру», — прорычал Гарри, «и я собираюсь стать тем, кто это сделает». «Вы, ваша милость?» Олси с любопытством взглянул на него. «Да, Томас. У императора и короля Франции есть особые титулы, присвоенные им папой. Карл прозван самым католическим королем и защитником Святого Престола, а Франциск — самым христианским королем. Я рассчитывал, что папа и меня тоже наделит каким-нибудь титулом. Но теперь вижу, что мне нужно заслужить такое отличие, став защитником церкви от этого сорняка, этой паршивой, больной и зловредной овцы. Но как?» Олси сложил пальцы домиком, подпер ими подбородок и задумался. Потом улыбнулся. «Нет правителя, который мог бы сравниться с вами в учености. Вы могли бы использовать свой талант и написать книгу в защиту церкви и против ереси Лютера». «Клянусь святым Георгием, вы зрите в корень, Томас!» Гарри сразу зажегся идеей. «Я возьмусь за дело сегодня же». Он писал и писал, изливая в словах весь свой гнев, вкладывая в них всю страсть. Ричард Пейс давал ему советы. Томас Мор помогал свести разрозненные доводы в связное повествование. А епископ Фишер, знаток учений отцов церкви, дополнял сведения, которыми обладал в этой области король. Тем не менее, книга «От первого до последнего слова» была творением самого Гарри. О работе над ней он отдавал предпочтение перед государственными делами и даже охотничьими экспедициями. «Что за ядовитая змея вкралась к нам и называет святой престол Рима Вавилоном? Власть папы — тирании, а имя святейшего епископа Рима переделал в Антихриста?» Клокотал от гнева Гарри, а его перо яростно летало по бумаге. «Сир, я бы посоветовал вам немного смягчить этот пассаж», увещевал короля Мор, склоняясь над его плечом. «Папа — правитель, как и вы. Между вами когда-нибудь может возникнуть конфликт. Поэтому, я думаю, лучше не поминать его авторитет в таких сильных выражениях». Но Генрих не слушал. «Нет, этого не будет», — заявил он. «Я столь многим обязан Святому Престолу, что никакие мои действия в его защиту не будут чрезмерными». «Хорошо, сир», — уступил Мор. В мае книга была закончена. Гарри назвал ее «В защиту семи таинств против Мартина Лютера». Во вступлении он объяснил, что сей труд является плодом его ума и эрудиции, и что он посчитал своим долгом написать эту книгу, дабы все узрели его готовность защищать церковь не только при помощи армии, но и прилагая к этому силу своей мысли. Олси выставил рукопись трактата короля у креста святого Павла на церковном дворе собора святого Павла в тот же день, когда по его приказу были публично сожжены книги Лютера. Трактат «В защиту семи таинств» напечатали. 30 подарочных экземпляров отправили в Рим. Один в прекрасном переплете из золотой парчи был предназначен лично для папы Льва, которому Гарри и посвятил свой труд, сделав собственноручную надпись об этом. Он пришел в неописуемый восторг, узнав, что его святейшество возблагодарил Господа за то, что тот взрастил такого принца и направил его на защиту церкви, а также выразил изумление тем, что Гарри нашел время написать книгу, так как это крайне необычное занятие для короля. Помимо всего этого, папа Лев интересовался, какой титул он желал бы носить. Этот вопрос вызвал у Гарри благоговейный трепет. Он посоветовался с кардиналом и епископами. «Самый правоверный», — предложил один из прелатов. «Ангельские», — сказал другой. От короля не укрылось, что несколько священников изумленно приподняли брови и подавили улыбки. Сам он тоже не считал себя ангелом. «Мне нравится титул «Защитник веры», — сказал Гарри и услышал хор одобрительных возгласов. Книга продавалась быстрее, чем печатный пресс успевал выдавить новые оттиски. А в декабре папа Лев умер. Когда весть об этом достигла Англии, Олси не смог скрыть своего восторга. Кончина его святейшества — трагедия для всех христиан. Он был человеком, который боролся за мир. Но нам теперь надо смотреть в будущее и ждать нового папу. Гарри не нужно было говорить, что Уолси сам надеялся им стать. Кардинал пошел наперекор своим политическим инстинктам и принялся ратовать за союз с императором только из-за того, что Карл обещал помочь ему взойти на святой престол. Когда пришло известие, что Карл поддержал другого кандидата, Уолси впал в ярость. «Мне нужно было предвидеть, что он возьмет сторону своего старого учителя», сердито говорил он. «Судя по сообщениям моих посланников, Карл поддержал его, так как он горячий противник Лютера», сказал Гарри, сочувствуя своему разочарованному другу, но втайне радуясь, что тот не уедет в Рим. 1522 год. В феврале для официального вручения королю папской буллы в Англию прибыл легат, и Гарри объявили защитником веры. Церемония состоялась в Гринвиче. Под радостные звуки фанфар, в сопровождении большой свиты, Гарри прошествовал на торжественную мессу. Однако Лютер был не тем человеком, который может спасовать перед каким-то королем. В своем дерзком ответе на книгу Гарри он заявил, что тот бесится, как шлюха в истерике. «Если король в Англии заносчиво наделяет себя правом изрыгать ложь, то в таком случае он дает мне право запихнуть ее обратно ему в глотку», — написал Лютер. Мало того, он предположил, что книга не является трудом самого Гарри. Король пришел в ярость, но не опустился до того, чтобы отвечать на оскорбительные выпады Лютера. Эту задачу он поручил Мору и Фишеру. В награду за помощь в работе над книгой Гарри посвятил Томаса Мора в рыцари и назначил его младшим казначеем. Мор выразил благодарность, но Гарри чувствовал. Ученый муж считает, что его уводят все дальше, по пути, которым сам он идти не желает. Это была большая редкость и особое удовольствие найти человека, имеющего так мало амбиций. Гарри хорошо понимал Мора и знал, тот будет служить ему верой и правдой, всегда даст мудрый совет, не имея никаких потаенных мотивов. Тем временем Уолси, помимо воли, пытался заключить новый союз с императором. В конце концов, Карл отлучил Гарри от Франциска, поманив обещанием совместно вторгнуться во Францию, разделить все, что будет завоевано, поровну и признать Гарри французским королем. «Франциск никогда не предложит мне такого», с усмешкой сказал Гарри Уолси однажды холодным утром в конце февраля. Они сидели за столом и просматривали условия соглашения. «И Мария станет императрицей». Уолси посмотрел на него с легким подобием улыбки на устах. «Увы, это случится еще не скоро». «Верно. Марии 6 лет, а Карлу 22. Они смогут пожениться не раньше, чем через 6 лет». но их помолвка состоится. Кейт сидела за пяльцами. Завязавшаяся дружба между супругом и племянником безмерно ее радовала. Она подняла взгляд от вышивки. «Милорд кардинал, я была помолвлена с принцем Артуром уже в двухлетнем возрасте. Имперская корона — это приз, которого стоит дожидаться». Глядя на супругу, Гарри вспомнил, какой красавицей она была в юности, и у него болезненно сжалось сердце. В 36 лет Кейт уже выглядела старой, а он, 30-летний, был в самом расцвете мужских сил и красоты. Он продолжал разделять с ней ложе, долг звал его туда, но уже больше 3 лет Кейт не зачинала детей, и Гарри сомневался, что это произойдет. Он все сильнее убеждался, их брак по какой-то причине не угоден Господу. Гарри вспоминал возражения, выдвинутые против этого союза много лет назад. А если дело не в том, носила Кейт ребенка Артура или нет? Вдруг грех заключался в самой его женитьбе на вдове брата? Трактовать Писание можно по-разному. Терзаемый сомнениями, Гарри обсудил их со своим духовником, доктором Лонглендом, епископом Линкольнским. «Скажите мне, отец, мой брак проклят?» Лонгленд отнесся к вопросу со всей серьезностью, и Гарри совсем приуныл. «Сын мой, книга Левит предупреждает. Человек, который вступит в кровосмесительный брак с женой своего брата, будет наказан бездетностью». «Но папа Юлий дал разрешение». «Имел ли он на это право?» «Вопрос спорный». «Мне сказали, что ее милость вольна вступить в брак со мной, так как не родила моему брату ребенка». «Был ли их брак заключен окончательно?» «Она отрицает это, но...» Гарри вспомнил их брачную ночь. «Когда я впервые сделал ее своей женой, крови не было. Недавно, испытывая опасения, не прогневили ли мы Господа, я задумался, что если она обманула меня?» Епископ замялся. «Я не могу поверить, что такая добродетельная леди могла солгать. Нет, вероятно, принц Артур оставил ее Virgo intacta. А в этом случае ваш брак законен». «Но почему у меня нет сыновей?» — выпалил Гарри. «Она зачала 8 детей, а выжила только 1 девочка. Это наказание мне? Не согрешил ли я уже одним тем, что взял в жены вдову брата? Сын мой, вы не должны терзать себя. Разрешение папы, скорее всего, состоятельно. Господь позаботится о том, чтобы у вас были наследники». Получив отпущение грехов, Гарри сел на королевскую скамью в пустой часовне и опустил голову на руки. Исповедь не успокоила его. Хорошо доктору Лонгленду плести утешительные словеса про то, что Господь позаботится обо всем. Он ведь не король, обязанный оставить свое королевство мирным, стабильным и прочным. Но что делать? Все церковники наверняка повторят сказанное духовником. Папа, если его хорошенько подкупить, может аннулировать брак. В таких ситуациях папы обычно идут навстречу монархам. Но Гарри не мог заставить себя отказаться от Кейт. Его подданные очень любили ее. Она была хорошей женщиной, и он до сих пор был сильно привязан к ней. А Кейт любила его. Ее глаза по-прежнему освещались радостью, стоило ей увидеть мужа. Но превыше всего, ему не хотелось ставить под угрозу союз с императором, давая отставку его тетушке. Поэтому король не предпринимал ничего, однако сомнения продолжали грызть его изнутри. Бесси Блаунд благополучно исчезла из жизни Гарри. Она родила ему дочь, отцом которой объявили мужа Бесси, и это дитя король своим не признал. Да и к чему? По закону девочка считалась дочерью Тейлбойса. Вторая беременность Бесси и очередной перерыв в их отношениях прозвучали похоронным звоном по страсти Гарри к этой женщине. Охлаждало его пыл и то, что теперь с ней спал другой мужчина. Но была и другая причина. В последнее время взгляд Гарри приковывала к себе мистерс Кэрри, бывшая Мэри Болейн. Она часто бывала при дворе и жила в покоях своего супруга. Наслушавшись рассказов о ее легкомысленном поведении во Франции, Гарри ожидал, что эта особа станет для него легкой добычей. Но нет. Когда во время танца он пробормотал ей на ухо, что она очень хороша, и он хотел бы увидеться с ней наедине, у Мэри от изумления округлились глаза. «О, сир! Но я, вероятно, не смогу?» Запинаясь, пролепетала она. «Мне не хотелось бы предавать мужа». Гарри поклонился, отошел от нее и попытался забыть этот разговор. Однако ничего не получилось. В нем разгорелся интерес к Мэри. В груди вспыхнул охотничий азарт. Начался март. В честь прибытия послов императора был устроен турнир. Гарри появился на ристалище верхом на коне в серебристой попоне с вышитым девизом «Она ранила мне сердце». Одного взгляда на сидевшую среди зрителей Мэри хватило, чтобы понять, стрела попала в цель. Ее розовые щеки мило заолели. Два дня спустя, вечером во вторник на масляной неделе, Уолси принимал послов у себя в Йорк-Плейсе. Гарри участвовал в живой картине под названием «Зеленый замок». На колесной платформе стоял замок с тремя башнями. На каждой развивался вымпел. Один с изображением трех разбитых сердец, другой с женской рукой, держащей мужское сердце, и третий с женской рукой, которая вертит мужское сердце. Гарри подсказал мастеру Корнишу сюжет постановки. Если тот и догадался, что цель короля — завоевать расположение дамы, то виду не подал. В замке находились восемь юные леди, все в масках и якобы неизвестные Гарри, а также семеро его компаньонов. Каждая дама была в платье из белого атласа и миланского кружева, а ее имя было вышито золотой нитью на украшенном золотом капоре. Красота, честь, упорство, доброта, постоянство, щедрость, милость и сострадание. Под стенами крепости притаились еще семь леди с именами «опасность», «презрение», «ревность», «злоба», «насмешливость», «острый язык» и «неизвестность». Они были одеты, как индианки, но с черным капором на голове. Появились Гарри и другие джентльмены в костюмах из золотой парчи и плащах из синего атласа. Этих героев звали «любовь», «благородство», «юность», «преданность», «верность», «удовольствие», «кротость» и «вольность». Впереди шел Корниш в костюме страстного желания из алого атласа, на котором были вышиты золотой нитью всполохи огня. Дамы изобразили, что поражены его внешностью и готовы добровольно сдать замок. Однако насмешливость и презрение настояли, чтобы женщины заняли оборону. Тогда джентльмены под громкую пальбу из пушек стали штурмовать замок, а дамы защищали свою цитадель, брызгая на мужчин розовой водой и бросая в них конфеты. Осаждающие ответили на это градом фиников, апельсинов и других фруктов. Обстрел продолжался до тех пор, пока замок не был взят. Леди Насмешливость и ее товарки убежали. Гарри безмерно наслаждался этим моментом, но еще большее удовольствие он получил, взяв за руки леди Доброту, когда мужчины выводили плененных дам из замка, чтобы спуститься вместе с ними на пол и исполнить танец к великой радости послов и всего общества. Гарри знал, что добротой была Мэри Кэрри, но когда танец завершился и все сняли маски, изобразил удивление, а в ее глазах безошибочно прочел нежелание сдаваться. «Думаю, вы играете со мной, мистерс Кэрри», сказал король, склоняясь к ее руке. «Прошу вашу милость извинить меня». Голубые глаза Мэри наполнились слезами. «Что так?» — озабоченно пробормотал Гарри. Я настолько непривлекателен для вас?» «О, нет, сир, такого не может быть», — прошептала Мэри. «Но мне нужно думать о своей репутации». Люди смотрели на них. Сестра Гарри Мария, одна из участниц постановки, хмурилась. Темноглазая брюнетка с грациозной осанкой и стройной фигурой глядела на Мэри с тревогой. Гарри узнал в ней сестру своей избранницы, Анну. Она недавно вернулась от французского двора и была назначена фрейлиной королевы. «Мы не можем говорить здесь», — сказал король Мэри. «Я встречусь с вами позже. Ждите меня в маленьком банкетном доме у теннисного корта». «Нет, сир, прошу вас», — прошептала она, но Гарри уже ушел. Он вернулся к столу на помосте, где Кейт и Олси беседовали с испанскими послами. Первая в весьма оживленной и радостной манере, второй с заученной вежливостью, несмотря на все свое показное гостеприимство. Гарри повел Кейт в зал, где она должна была выступать в роли хозяйки, устроенного для посланников роскошного банкета. Накладывая себе изысканные угощения с сотен блюд, предложенных на выбор, и весело переговариваясь с кардиналом и его гостями, король не подавал виду, что интересуется какой-нибудь из присутствующих дам. С обычной любезностью он сердечно поцеловал Кейт и пожелал ей спокойной ночи, поблагодарил ее за гостеприимство и ушел. Взбудораженный переживаниями дня, спать Гарри не мог, а потому задержался в галерее над залом. Внизу продолжался пир, начались танцы, и король стал наблюдать за участниками. Снова ему на глаза попалась Анна Болейн. Она стояла в паре со своим братом Джорджем, одним из пажей Гарри. Что-то было в этой женщине. Она не красавица, но умеет держаться. От нее веет утонченностью и французской манерностью. Это не нравилось Кейт. Она даже отказывалась принимать Анну к себе на службу. Однако сэр Томас Болейн обладал даром убеждения, и Гарри настоял на своем, зная, что Болейн не отступится, если речь идет о его личных интересах. К тому же девушка имела безупречные рекомендации. Ее отец использовал дипломатическое влияние, чтобы получить места для своих дочерей в Бургундии и во Франции. Анна служила фрейлиной у королевы Клод, а потом у сестры Франциска Маргариты. Но недавнее охлаждение в отношениях между Англией и Францией вынудила ее вернуться домой вместе с другими английскими подданными. Гарри потихоньку спустился вниз и смешался с толпой, к большому удовольствию придворных. Он танцевал с женой Кэррию, но то и дело невольно бросал взгляды на Мэри Кэрри. Та была со своим мужем. Она намного миловиднее сестры, светловолосая, вся такая мягкая и округлая. У Анны же волосы темные и худое угловатое лицо. Конечно, преодолеть нежелание Мэри вступать в связь с ним не составит труда. Увидев свою сестру Марию, беседующую с Саффолком, Гарри подал ей руку и произнес: «Вы не окажете мне честь, Мария?» Она улыбнулась и пошла с ним, а музыканты заиграли веселую гальярду. Во время танца Гарри намеренно приблизился к Мэри и, проскальзывая мимо, шепнул ей: «Скоро увидимся». Она испугалась, но Уильям Кэрри, ни о чем не догадываясь, тут же закружил свою жену и увлек ее прочь. Гарри засомневался, услышала ли его Мэри, придет ли она. Надев плащ и опустив на глаза капюшон, Гарри осторожно прошел через свой личный сад к месту свидания. В лунном свете он увидел силуэт, ожидавший его женщины. Мэри выглядела испуганной, как загнанный в угол зверек. «Вам нечего бояться, мистресс», — поравнявшись с ней, сказал Гарри. «Я имею только добрые намерения по отношению к вам, как, надеюсь, и вы ко мне». «Ваша милость, простите меня». Мэри казалась расстроенной. «Я ввела вас в заблуждение. Мне очень жаль. Но не я выбрала это имя». «Кто же тогда? Мастер Корниш? «Да, но вы наверняка понимали, как это будет воспринято». Гарри улыбнулся. Кровь быстрее побежала по его жилам в предвкушении погони. «Если вы не желали играть в игру, то могли бы настоять, чтобы вам дали другое имя. Я думаю, вы дразните меня». «Нет, сир, я никогда не стала бы делать этого». У нее дрожали губы. «Мэри, я страстно желаю вас», — выдохнул Гарри и заключил ее в объятия. «Пойдемте». Он почувствовал, что она сопротивляется, пытаясь вырваться из его рук. «Нет, сир, прошу вас, я не причиню вам вреда, милая», — успокоил ее Гарри и наклонился, чтобы поцелуем разогнать ее страхи. «Кроме того, со стороны дамы это жестоко — обещать многое, а потом отказаться». «Я ничего не обещала», — пролепетала Мэри. «Но я могу много дать вам», — пробормотал Гарри, стягивая с ее головы капюшон. «Нет ничего постыдного в том, чтобы стать любовницей короля. Это честь, и я не забуду вашей доброты». Он почувствовал, что она сдалась, и повел ее в банкетный дом с ажурными решетками на окнах, прикрыв краем своего плаща, чтобы согреть. Все прошло мило и очень приятно. Таинственность встречи лишь добавляла остроты ощущениям. Гарри продолжал видеться с Мэри и чувствовал себя так же, как 8 лет назад, в первые головокружительные дни любовной связи с Бесси. Он не мог устоять перед желанием испытать тот же восторг, трепет соблазна. Его возбуждала задача вызвать в Мэри настоящую любовь к себе. Она постепенно раскрывалась, и сладко было видеть, как эта женщина отдается ему. Кейт ничего не знала, в этом Гарри не сомневался. Она была полностью погружена в подготовку к грядущему визиту императора в Англию, которым будет отмечено подписание нового договора и заключение помолвки с принцессой Марией. В мае корабли Карла причалили в Дувре. Олси проводил почетного гостя в замок. Гарри тепло приветствовал будущего зятя. Гарри не терпелось показать Карлу свой военный корабль «Великий Гарри», и он лично провел императора по судну. После этого их прокатили по гавани на грибных лодках. Карл любовался хорошо вооруженным английским флотом. Затем свиты обоих правителей отправились в Грейвзенд, где их ожидали 30 барок, готовых доставить всех участников встречи вверх по Темзе в Гринвич. Все суда на реке были украшены вымпелами и флажками. При проходе королевских барок пушки давали салют. Когда они прибыли во дворец, Гарри отвел Карла в главный зал, у дверей которого гости встречали Кейт с Марией и их дамами. Королева взволнованно ожидала приезда племянника. Тот встал перед ней на колени, чтобы получить благословение, и произнес: «Это великая радость снова видеть Ваше Величество и особенно мою дорогую кузину Марию». Он наклонился, поцеловал руку принцессы и сделал ей комплимент, отметив, какая красивая брошь с надписью «Император» приколота у нее на груди. Хорошо обученная правилам вежливости, Мария ответила: «Я искренне рада принимать Ваше Императорское Величество. У меня для вас есть подарки. Несколько лошадей и соколов. Надеюсь, они вам понравятся». Принцесса очень мило взяла императора за руку и повела к зверинцу, где едва не заплясала от восторга, когда Карл стал восторгаться подарками и благодарить ее. Вечером состоялся праздничный ужин. За ним последовали танцы. Император торжественно вывел на площадку свою маленькую невесту. Гарри заметил, что Кейт смотрела на них затуманившимися от слез глазами. «Сон становится явью, мой Генрих», — сказала она ему. Гарри кивнул, однако, глядя на танцующую с будущим женихом дочь, он вновь с особой остротой вспомнил, что у него нет сына и наследника. Когда он умрет, империя поглотит Англию, его страной будут править иноземцы. В ту ночь король вызвал к себе Мэри и попытался забыться в ее сладостных объятиях. На следующий день с бравым видом он сопровождал Карла во время поездки по Лондону. Члены гильдии и немецкие торговцы, проживавшие в Сити, устроили императору пышный прием с восхитительными живыми картинами. Они горячо одобряли этот союз, так как торговля с империей приносила им большие выгоды. Собравшиеся на узких улицах толпы народа встречали Карла бурными криками радости. Сэр Томас Мор произнес официальную речь, приветствуя императора в Лондоне, а горожане преподнесли Карлу и Гарри прекрасно сработанные мечи. После этого императора и его свиту проводили в монастырь Блэкфрайерс, где им предстояло остановиться на несколько дней, в продолжении которых Гарри с удовольствием показывал своему гостю Вестминстерское аббатство и Вестминстер-холл, хотя им приходилось отбиваться от восторженного люда, который так и напирал со всех сторон, чтобы подобраться поближе и прикоснуться к ним. Карл слегка перепугался, но Гарри только пожал плечами. Он знал своих людей и не боялся их. В Брайдуэлле они с Карлом играли в теннис, и тут не было запрета на соперничество, как с Франциском во Франции. При воспоминании о фальшивом дружелюбии, которым была проникнута атмосфера этого нелепого фарса, и о напрасно потраченных деньгах, Гарри передернуло. Но на этот раз между противниками, которые хорошо подходили друг другу по силам, шло честное состязание. После 11 партий счет был равный. За одним развлечением следовало другое. И так без конца, пока не настало время ехать в Виндзор для подписания договора. Карл слушал мессу, одетый в мантию ордена подвязки, и они с Гарри поклялись на святой гостии хранить вечную дружбу. В тот вечер двор собрался в зале святого Георгия посмотреть живую картину, в которой гордого коня, короля Франциска, усмиряла и обуздывала аллегорическая фигура по имени Дружба. Следующие несколько дней посвятили охоте. 19 июня состоялась официальная помолвка императора и принцессы Марии. Кейт плакала от радости, видя, как маленькую ручку ее дочери вкладывают в огромную руку Карла. А вот Гарри не мог не испытать страх за будущее. Все время, пока они с Карлом охотились или пировали в Винчестерском замке, подвисевшей на стене столешницей от круглого стола короля Артура, которую заново покрасили в честь визита императора и нарисовали в центре знаменитую розу Тюдоров, Гарри не переставал думать о том дне, когда Мария покинет берега Англии и ее станут приучать к чужой культуре и обычаям. Древний род славных королей Англии прервется вместе с его смертью. От таких мыслей Гарри чувствовал себя жалким неудачником. После почти двух месяцев всевозможных торжеств Карл отбыл на корабле в Саутгемптон, что стало большим облегчением. Императора сопровождали 30 английских кораблей, которым было поручено после исполнения этой миссии произвести разведку вдоль французского побережья. В Виндзорском замке Гарри, отягощенный мыслями о смерти, с неудовольствием увидел, что Пьетро Торриджано очень мало продвинулся в работе над созданием королевской усыпальницы. Король разыскал скульптора и отругал его. «Я хорошо плачу вам. Самое меньшее, что вы можете сделать, это выполнять условия нашего контракта». Торриджано вспыхнул. «Я художник и работаю по своему распорядку, когда муза посещает меня. Только так можно создать произведение искусства. Я не позволю, чтобы мне диктовали условия даже короли». Гарри онемел. Никто и никогда не разговаривал с ним так. «Тогда этот король больше не задерживает вас у себя на службе. Вы можете покинуть Англию и найти себе другого патрона». Он увидел ярость в глазах Торриджано и вспомнил, что этот человек сломал нос Микеланджело. Однако через мгновение скульптор разжал кулаки, явно передумав бросаться на короля. «Убирайтесь!» — велел ему Гарри. Торриджано побросал инструменты в пыльный мешок и, сердито топая ногами, вышел, оставив Гарри размышлять о незаконченной гробнице. Олси, пришедший следом за королем в часовню Святого Георгия, подал голос. «Милая заварушка, сир, вы правы, что прогнали его?» «Да. Но кто теперь завершит работу?» Кардинал, как обычно, пришел на выручку. «Ничего страшного. У меня служит один флорентиец, Антонио Тото. Он весьма искусен в архитектурном деле. Вероятно, он сможет вам помочь». «Благодарю вас, Томас». Гарри начал успокаиваться. «Я поговорю с ним. Устройте это, ладно?»